так как Дзя-Джень все еще продолжал гневаться, слуга закричал Дзя-Джуну: «Ведь сам господин не боится жары. Как это вы осмелились спрятаться в холодок?» Дзя-Джун стоял на вытяжку, не смея произнести ни слова. Гнев Дзя-Дженя напугал не только Дзя-Юня, Дзя-Пина и Дзя-Циня, но и Дзя-Ляня, Дзя-Тяня, Дзя-Цюна и других. Они тоже встревожились и один за другим постарались незаметно ускользнуть из тени под монастырской стеной, где только что устроились. «Ну, чего еще стоишь?» — снова обрушился Дзя-Джень на сына. «Живо садись на коня и езжай домой за оставшимися там служанками. Старая госпожа со всеми барышнями здесь, пусть они едут сюда прислуживать». Дзя-Джун бросился со двора, крича на ходу, чтобы подали коня, а сам про себя возмущался. Все бродили кто где, никто не знал, что делать, а придрались только ко мне. «Что у тебя, руки связаны?» — заорал он на слугу. «Коня не можешь как следует подать». Ехать в город Дзя-Джуну не хотелось, и у него даже мелькнула мысль послать вместо себя слугу. Но он побаивался, что, если это выяснится, ему не сдобровать. Поэтому он вскочил в седло и поскакал. Между тем Дзя-Джень повернулся и собрался войти в помещение, как вдруг заметил стоящего рядом даоса Джана, который с улыбкой сказал ему: «Собственно говоря, мне, по моему положению, можно было бы находиться в помещении. Но так как погода жаркая, и там расположились барышни, я не посмел самовольно войти и решил попросить ваших указаний, господин. Может быть, госпожа что-нибудь пожелает или захочет пройтись куда-нибудь, так вы уж передайте ей, что я буду ждать здесь». Когда-то даос Джан был одним из доверенных лиц Жонгогуна. Однако Дзя-Джень знал, что даже покойный император сам называл его бессмертным из великого царства грез и пожаловал ему должность главы даосского управления. А нынешний государь возвел его в звание праведника, достигшего совершенства, за что ваны, гуны и правители отдаленных провинций величали его святым. Поэтому и Дзя-Джень относился к даосу с уважением. Кроме того, Джан часто бывал во дворцах Жунго и Нинго и не раз встречался с матушкой Дзя и барышнями. «Ведь здесь все свои», — сказал в ответ ему Дзя-Джень, «и вы просите у меня разрешения войти. Попробуйте-ка еще завести подобные речи. Я вас хорошенько за бороду оттаскаю. Идемте». Дзя-Джень привел даоса к матушке Дзя и поклонился ей. «Почтенный наставник Джан пришел справиться о вашем здоровье, госпожа». «Пусть подойдет», — ответила матушка Дзя. Дзя-Джень подвел даоса. Джан хихикнул и произнес: «О всевидящий Будда! Как рад я вас видеть, госпожа! Вы все здравствуете и наслаждаетесь счастьем. Позвольте мне пожелать счастливой жизни всем вашим барышням. Давно я уже не приходил к вам во дворец справляться о здоровье. Между прочим, вы, госпожа, выглядите лучше, чем раньше». «А как вы себя чувствуете, святой отец?» — с улыбкой осведомилась матушка Дзя. «Вашими милостями пока здоров», — смиренно ответил даос. «А как чувствуют себя ваши домашние? Меня особенно интересует Бао Юй. Как он поживает? Недавно, 26 числа, я устраивал здесь торжество по поводу дня рождения великого вана, объявшего небо. Людей в тот день пришло немного, все было чинно и скромно, и я послал приглашение Бао Юю, но мне ответили, что его нет дома». «В тот день его действительно не было дома», — подтвердила матушка Дзя и, обернувшись, приказала позвать Бао Юя. Но не успела она это сделать, как вошел Бао Юй, который перед этим выходил по нужде. Он торопливо приблизился к даосу Джану и спросил, как его здоровье. Даос Джан облобызал юношу, тоже осведомился, как он себя чувствует.